придумано все в этот раз. Терпение утекает, но притворяясь, я буду как в прошлый раз. Я буду как в прошлый раз. Притворяться, как всегда. И не надо ждать ответов от меня. Пожалуйста, я буду сама не своя. Я буду притворяться, как всегда. Все ответы не про меня. Не пойманный, наверное, не вор, но я. Я больше не пытаюсь удержать цепями, раскаявшись, проиграть. Останется на память прокричать.